Мне казалось, мой катер никогда еще не летел с такой скоростью. А ведь я, как могу, сбрасываю ход. Жена едва поспевает за нами. Живее! Ты заслоняешь рукой фонарь. Я вижу только одно, красноватого светлячка, бесформенную тень, скачущую по перегородке. К тому же идет дождь. Каменный свод всюду пропускает воду, которая водопадами устремляется вниз. Кажется, будто над головой у нас течет сама Марна. Так продолжается больше часа. Жена по-прежнему бредет по колено в грязи. Скользко, она падает, встает, снова идет. А я, не ведая обо всем этом, покрикиваю. «Живее! Лампу выше, черт возьми! Ты что, не можешь идти быстрее?» Чтобы не сбиться с пути, она скользит рукой по перилам. И через полчаса кожа у нее на ладони нестерпимо горит. Но вот впереди просвет в форме полумесяца. Скорее даже какое-то свечение. Я нажимаю на газ. Ревет мотор. Свет становится все ближе, мы видим, как он отражается в окружающей нас со всех сторон воде. Его лучи ласкают нас. Солнце, зелень, идеальный безлюдный пейзаж. Из туннеля показывается моя запыхавшаяся жена. В руке у нее фонарь, кожа на ладонях содрана, она просит йод. Речники же остаются там со своими лошадьми по целых 5 часов. Я спросил, почему было не повесить под сводом несколько электрических лампочек? Должен признаться, мои слова вызвали снисходительные взгляды. Электричество? А еще что? Может, открыть американский бар? На половине шлюзов во Франции в камерах нет лестниц. Представьте себе, 2 ослизлые, без единой шероховатости стены высотой от 4 до 8 метров. Как подумаешь, что будет, если кто-нибудь упадет туда? Да и без этого поднимающееся судно оказывается на самом дне этой расщелины. Правилами же предусматривается, что оно должно выделить 1 человека для оказания помощи в маневрировании воротами и затворами. Тут нужно быть акробатом, или тогда уж вы останавливаетесь, не доходя до шлюза, высаживаете на берег этого человека и снова двигаетесь вперед. В таких условиях трудно не выпачкаться. Вы, кажется, уже получили из моих слов кое-какое представление о нашем гардеробе. Так вот, как-то, пересекая плато Лангр, мы оказываемся в одной восхитительной деревушке и решаем позволить себе роскошь отобедать в маленьком ресторанчике. Судно мы оставляем на канале. Входим в бистро. «Крепежный лес?» — задает вопрос хозяин. «Что? Не понимаю. Я спрашиваю, ты не крепежный лес перевозишь? Ты ведь с канала?» «Да, но я ничего не перевожу». «Порожняк? Не зафрахтовался?» «Прошу прощения, но я тут с небольшим прогулочным судном». «Извини, так и нужно было сказать. Ты лоцман у англичан». Клянусь, все так и было. Более того, могу поклясться, что мне это даже польстило. Шалон-сюр-Сон. Сейчас еще только апрель. Вот уже месяц, как мы с женой живем на судне, а Буль с собакой в палатке. Бывало под утро, та вся покрывалась инеем. На плато у нас в бочонке 3 раза замерзала вода. Однако ни у кого из нас не было даже насморка. Макон, Леон, шлюз Деля Мелатьер, за ним Рона. В редких местах скорость течения в ней не превышает 10 км/ч. Под арками иных мостов она достигает 25-30 км. Нас беспокоит другое. Здесь мы расстаемся с нашими баржами, речниками, моторными судами и судами на конной тяге.